петушок, золотой гребешок и жерновцы. Жил да был себе старик со старухою. Бедные, бедные, хлеба-то у них не было. Вот они поехали в лес, набрали желудей, привезли домой и начали есть. Долго ли, коротко ли они ели, только старуха уронила один желудь в подполье. Пустил желудь росток и в небольшое время дорос до полу. Старуха заприметила и говорит: «Старик, надо б на пол-то прорубить, пускай дуб растет выше. Как вырастет, не станем в лес за желудями ездить, станем в избе рвать». Старик прорубил пол. Деревцо росло-росло и выросло до потолка. Старик разобрал и потолок, а после и крышу снял. Деревцо все растет да растет и доросло до самого неба. Не стало у старика со старухой желудей. Взял он мешок и полез на дуб. Лес, лес, и взобрался на небо. Ходил, ходил по небу, увидал. Сидит кочеток, золотой гребешок, а возле него стоят жерновцы. Старик долго не думал, захватил с собой и кочетка, и жерновцы, и спустился в избу. Спустился и говорит старухе: «Как нам быть? Что нам есть?» «Постой», — молвила старуха, — «я попробую жерновцы». Взяла жерновцы и стала молоть. «Ан, блин да пирог, блин да пирог, что не повернет, все блин да пирог». И накормила старика. Ехал мимо какой-то боярин и заехал к старику со старухой в хату. — Нет ли, — спрашивает, — чего-нибудь поесть? Старуха говорит: — Чего тебе, родимый, дать? Разве блинков? Взяла жерновцы и намолола. Нападали блинки. Боярин поел и говорит: «Продай мне, бабушка, твои жерновцы». «Нет, — отвечает старуха, — продавать нельзя». Он позавидовал чужому добру и украл у ней жерновцы. Как увидали старик со старухою, что украдены жерновцы, стали горевать. — Постой, — говорит кочеток, золотой гребешок, — я полечу, догоню. Прилетел он к боярским хоромам, сел на ворота и кричит: — Кукареку, боярин! «Отдай наши жерновцы!» Как услыхал боярин, сейчас приказывает: «Эй, малый, возьми, брось его в воду!» Поймали кочетка, бросили в колодец. Он и стал приговаривать: «Носик, носик, пей воду! Ротик, ротик, пей воду!» И вытянул весь колодец. Выпил воду и полетел к боярским хоромам. Уселся на балкон и опять кричит: «Кукареку, боярин, отдай наши жерновцы! Боярин, боярин, отдай наши жерновцы!» Боярин велел повару бросить его в горячую печь. Поймали кочетка, бросили в горячую печь, прямо в огонь. Он и стал приговаривать: «Носик, носик, лей воду! Ротик, ротик, лей воду!» И залил весь жар в печи. Вспорхнул, влетел в боярские палаты и опять кричит: «Кукареку, боярин, отдай наши жерновцы! Боярин, боярин, отдай наши жерновцы!» В то же самое время боярин гостей принимал. Гости услыхали, что кричит кочеток, и тотчас же побежали вон из дому. Хозяин бросился догонять их, а кочеток золотой гребешок подхватил жерновцы и улетел с ними к старику и старухе.